Сахиби снял очки, позволяя синему пламени своих глаз осветить артефакт. В этом свете структура темной магии становилась более различимой, сложное переплетение заклинаний, в центре которого пульсировала нечистая жизненная сила, частица души темного мага. Крестраж действительно вплетен в саму структуру диадемы, подумал Сахиби. Простое разрушение артефакта уничтожит и его, но и диадема будет потеряна навсегда. Нужен способ разделить их. Он достал из внутреннего кармана свой необычный компас и положил его рядом с диадемой. Устройство тут же отреагировало, стрелка задрожала и начала вращаться, словно не могла определить направление. «Интересно», — пробормотал Сахиби. «Кажется, фрагмент души дезориентирует магические инструменты. Возможно, поэтому диадему так сложно было найти все эти годы». Он провел следующий час, тщательно изучая переплетение магии, окружавший артефакт, делая заметки в небольшом блокноте. Особое внимание он уделил точкам соединения темной магии крестража и древней магии диадемы. Именно там нужно будет применить очищающий раствор. Закончив исследование, Сахиби аккуратно вернул диадему на ее место. Пока он не был готов забрать ее, сначала нужно было быть уверенным, что процесс очищения сработает и не повредит сам артефакт. Покидая выручая комнату, он чувствовал легкое возбуждение. Если эксперимент со снипом удастся, он будет на шаг ближе к выполнению своей миссии. А если нет, что ж, у него всегда был запасной план. Личная лаборатория снипа располагалась в подземельях, недалеко от гостиной Слизерина, но в более уединенной части замка. Сахиби прибыл точно в назначенное время и обнаружил, что дверь уже не заперта. Внутри царила идеальная чистота и порядок, совсем не то, что можно было ожидать от алхимической лаборатории. Каждый инструмент находился на своем месте, ингредиенты были аккуратно расставлены на полках в алфавитном порядке, котлы различных размеров и материалов сияли чистотой. Снейп уже работал, склонившись над небольшим серебряным котлом, в котором кипела прозрачная жидкость с легким голубоватым оттенком. «Добрый вечер, профессор Лов», – поздоровался он, не отрываясь от работы. «Я уже начал подготовку основы. Лунноцвет нужно добавлять в строго определенный момент. Вижу, у вас все готово», — заметил Сахиби, оглядывая лабораторию. «Впечатляющая коллекция ингредиентов. Результат многих лет сбора», — сдержанно ответил Снейп. «Некоторые из них не совсем обычны для школьного профессора зелий». В его голосе слышался вызов, словно он проверял реакцию Сахиби. «Необычные ингредиенты для необычных зелий», — спокойно ответил тот. «Я не привык судить методы мастера, видя только качество результата». Снейп бросил на него быстрый взгляд, затем коротко кивнул, принимая ответ. «Основа почти готова», — сказал он, возвращаясь к котлу. «Теперь нужно добавить эссенцию асфаделя, настоянную на росе полнолуния. Она создаст необходимый баланс между жизнью и смертью, ключевой аспект для очищающего зелья». Сахиби наблюдал, как Снейп работает. Его движения были отточенными, почти ритуальными. Он добавлял ингредиенты точно выверенными дозами, перемешивал содержимое котла определенное количество раз в каждую сторону, контролировал температуру пламени с невероятной точностью. «Теперь самый важный момент», — сказал Снейп через полчаса интенсивной работы. «Сок лунноцвета должен быть добавлен каплями, точно по одной в минуту, в течение 5 минут». При этом нужно непрерывно перемешивать зелье против часовой стрелки. Он достал один из флаконов с серебристо-голубой жидкостью. «Профессор Лов, если вы не возражаете, я бы предпочел сделать это сам. Малейшая ошибка может испортить зелье, а лунноцвет слишком редок, чтобы рисковать». «Конечно», — согласился Сахиби. «Я с удовольствием понаблюдаю за работой мастера». Снейп склонился над котлом, в одной руке держа флакон, а в другой — серебряную мешалку. С невероятной точностью он отсчитывал время, добавляя по капле драгоценной жидкости и непрерывно помешивая зелье. Эффект был впечатляющим, с каждой каплей цвет зелья менялся, становясь все более серебристым, а над поверхностью начал клубиться легкий туман, похожий на лунное сияние. После добавления 5-й капли Снейп сделал еще несколько оборотов мешалкой, затем осторожно извлек ее из котла. «Теперь зелье должно настояться в течение 48 часов», — сказал он, выпрямляясь. «В полнолуние его свойства будут максимально сильными». «Впечатляющая работа», — искренне сказал Сахиби. «Я видел много мастеров зелий, но ваша точность и внимание к деталям выделяют вас среди них». Снейп принял комплимент коротким кивком, но Сахиби заметил, как в его обычно холодных глазах на мгновение вспыхнуло удовлетворение. «Если зелье получится», — сказал Снейп, накрывая котел серебряной крышкой, — «оно сможет очистить практически любой оскверненный артефакт, при условии, что скверна не стала его неотъемлемой частью». «А если стало?» — спросил Сахиби, внимательно глядя на Снейпа. Мастер зелий задумался. «В таком случае потребуется более радикальный подход. Восточная алхимическая традиция предлагает ритуал разделения, но для него нужны чрезвычайно редкие компоненты и определенные навыки, выходящие за рамки обычного зельеварения». «Какие именно компоненты?» — поинтересовался Сахиби. Снейп колебался, явно оценивая, стоит ли делиться такой информацией. «Слеза феникса, добровольно данная кровь единорога и...» Он сделал паузу. «Камень, поглощающий смерть». «Философский камень», — уточнил Сахиби. «Его фрагмент», — кивнул Снейп. «Но поскольку в Британии известен только один создатель философского камня, Николас Фламель, и он вряд ли согласится пожертвовать даже кусочком своего творения для эксперимента, этот вариант можно считать чисто теоретическим». Сахиби задумчиво кивнул. Информация была ценной, но даже для него добыть все эти компоненты было бы сложно. Хотя, возможно, Малик знал способ. «В любом случае, сначала проверим действие нашего зелья», — сказал он. «Если оно окажется эффективным, возможно, более радикальные меры не понадобятся». Снейп согласился. «Через 2 дня зелье будет готово. Нам понадобится какой-то оскверненный предмет для проверки. Об этом я позабочусь», — заверил его Сахиби. «У меня есть несколько артефактов с остаточными следами темной магии, которые подойдут для эксперимента». Они договорились встретиться через 2 дня в той же лаборатории. Покидая подземелье, Сахиби размышлял о том, как много Снейп знает о темных артефактах и очищении. Для школьного профессора, пусть даже такого талантливого, эти знания были слишком специфичны. Очевидно, у бывшего слизеринца были свои причины интересоваться этой темой. «Интересно, связано ли это с Волан-де-Мортом?» – думал Сахиби, поднимаясь по лестнице к своим комнатам. «Возможно, Снейп хочет очистить что-то, что было осквернено темным лордом, или кого-то». Эта мысль требовала дальнейшего размышления. Снейп мог оказаться ценным союзником в его миссии, но также и потенциальной угрозой, если их цели пересекались или противоречили друг другу. В любом случае, сейчас главным приоритетом было установить связь с Маликом и сообщить о последних событиях. Для этого требовался особый ритуал, который Сахиби планировал провести ночью, когда замок погрузится в сон. Глава 7. Глубокой ночью, когда Хагвартс погрузился в сон, Сахиби приступил к подготовке ритуала связи. Он тщательно запер дверь своих комнат, наложив несколько слоев защитных заклинаний, которые не только препятствовали проникновению, но и блокировали любые попытки магического наблюдения. В центре гостиной он передвинул мебель, освобождая пространство для ритуального круга. Из внутреннего кармана своего пиджака он извлек маленький мешочек, наполненный серебристо-синим порошком, и аккуратно высыпал его по окружности, формируя идеальный круг. Затем он расставил 3 свечи из темного воска, которые загорелись синим пламенем от одного его взгляда. Сняв очки, Сахиби встал в центр круга. Синее пламя из его глазниц усилилось, отбрасывая призрачные тени на стены комнаты. Он достал медальон и перстень Равенкла, положил их перед собой и начал произносить слова на странном языке, древнем наречии, не принадлежащим этому миру. Воздух в комнате уплотнился, стал тяжелым, словно насыщенный невидимой энергией. Порошок в круге вспыхнул, образуя стену синего пламени, поднимающуюся до потолка. В центре этого огненного вихря начал формироваться силуэт, высокая фигура в длинном одеянии с лицом, скрытым тенью, и глазами, горящими тем же синим пламенем, что и у Сахиби. «Малик», — произнес Сахиби, склонив голову в знак уважения. «Мой верный Сахиби», — голос, доносившийся из пламени, звучал глубоко и отдаленно, словно проходил через пространство между мирами. «Я чувствую, что у тебя есть новости». «Да, хозяин, я нашел первый артефакт, диадему Равенкла». Пламя вокруг фигуры Малика вспыхнуло ярче от этих слов. «Превосходно! Я всегда знал, что могу положиться на тебя». «Где она?» «В тайнике в самом замке», — объяснил Сахиби. «В месте, известном как Выручай комната. Но есть осложнение». Он рассказал о крестраже, вплетенном в структуру диадемы, о своем открытии и о работе со Снейпом над очищающим зельем. Малик слушал молча, его горящие глаза не отрывались от лица Сахиби. «Крестраж», — наконец произнес Малик, когда Сахиби закончил. «Редкая и крайне темная магия. Тот, кто создал его, должен был быть могущественным и отчаянным волшебником. «Я предполагаю, что это был Волан-де-Морт», — сказал Сахиби. По словам призрака Елены Равенкла, какой-то красивый и умный мальчик нашел диадему и осквернил ее. Хронологически и по характеру магии это совпадает с тем, что мы знаем о темном лорде. «Вероятно», — согласился Малик, — «но это создает проблему. Крестраж содержит часть души Создателя. Если Волан-де-Морт действительно не умер полностью, как ты предполагал ранее, он может почувствовать уничтожение фрагмента своей души. Именно поэтому я ищу способ отделить крестраж от артефакта, не уничтожая ни то, ни другое», — кивнул Сахиби. «Зелье, которое мы готовим со Снейпом, может помочь, но для полного разделения понадобятся более мощные средства». Малик задумался, его фигура в пламени стала менее четкой, словно он сосредоточился на чем-то далеком. «Слеза Феникса, кровь единорога и фрагмент философского камня», — произнес он наконец. «Да, это может сработать, но процесс будет сложным и опасным». «В Хогвартсе есть Феникс», — сказал Сахиби. «Он принадлежит Дамблдору. В запретном лесу обитают единороги, но философский камень...» «Оставь это мне», — прервал его Малик. «В нашем мире есть свои версии того, что здесь называют философским камнем. Я могу предоставить тебе эквивалент, который будет работать в алхимическом ритуале». «Как я получу его?» — спросил Сахиби. «В следующее полнолуние», — ответил Малик. «Граница между мирами будет достаточно тонкой, чтобы передать небольшой предмет. Проведи ритуал открытия в том же месте, где вы собирали лунноцвет. Символизм имеет значение, вода, отражающая полную луну, создаст идеальный проводник». Сахиби кивнул. «Я буду готов, а пока продолжу эксперимент с очищающим зельем. Даже если оно не решит проблему полностью, мы сможем узнать больше о структуре крестража». «Действуй осторожно», — предупредил Малик. «Этот Снейп может оказаться полезным, но не раскрывай ему истинную природу твоей миссии. Люди этого мира редко понимают значение истинного могущества». «Разумеется, хозяин», — заверил его Сахиби. «Я представляю свой интерес как чисто академический». «Что с остальными артефактами?» — спросил Малик. «Есть прогресс, меч Гриффиндора хранится в кабинете Дамблдора», — ответил Сахиби. «Я видел его, но доступ к нему ограничен. По легенде, меч появляется только перед истинным гриффиндорцем в момент крайней нужды. О чаше Хаффлпафф и медальоне Слизерина у меня пока мало информации, но я продолжаю поиски в библиотеке и через контакты в магическом мире». «Хорошо», — голос Малика стал тише, его фигура начала таять в пламени. «Наше время истекает. Помни, Сахиби, диадема — лишь первый шаг. Когда все четыре артефакта будут собраны, мы сможем открыть врата, которые изменят этот мир навсегда. Я не подведу вас, Малик», — пообещал Сахиби, когда фигура его повелителя почти растворилась в огне. «Я знаю», — последние слова Малика прозвучали как шепот. «В следующее полнолуние, у ручья, не забудь». Огненная стена опала, превратившись в тонкий слой пепла по окружности круга. Сахиби остался один в тишине своих комнат. Он медленно надел очки, скрывая синее пламя своих глаз, и начал приводить комнату в порядок, стирая все следы ритуала. Разговор с Маликом придал ему новую решимость. Теперь у него был план действий и обещание помощи для решения проблемы с крестражем. Оставалось лишь провести эксперимент со Снейпом и подготовиться к следующему полнолунию. 2 дня спустя, как они и договаривались, Сахиби пришел в лабораторию Снейпа с небольшой коробкой, обернутой в защитную ткань. Внутри лежал старинный кинжал с потускневшим лезвием и рукоятью из почерневшего серебра, один из проклятых артефактов, которые он использовал для демонстрации на уроках. Снейп уже ждал его. Зелье в серебряном котле приобрело удивительный вид. Оно светилось мягким серебристо-голубым светом и, казалось, было текучим серебром, но при этом прозрачным, как вода. «Выглядит многообещающе», — заметил Сахиби, глядя на котел. «Лучше, чем я ожидал», — согласился Снейп. «Лунноцвет оказался исключительно сильным. Что вы принесли для эксперимента?» Сахиби аккуратно развернул ткань, открывая кинжал. Ритуальный кинжал 15 века использовался для кровавых жертвоприношений, что оставило на нем сильный отпечаток темной магии. Не смертельно опасен, но вызывает чувство страха и отчаяния у того, кто держит его. Снейп внимательно изучил кинжал, не прикасаясь к нему. «Идеальный тестовый объект, достаточно темный, чтобы проверить эффективность зелья, но не настолько опасный, чтобы создать угрозу в случае неудачи. Он подготовил небольшую серебряную чашу и с помощью хрустальной пипетки перенес в нее часть зелья из котла. Для процедуры очищения артефакт должен быть полностью погружен в зелье на точно определенное время, объяснил Снейп. Для предмета этого размера и с такой степенью осквернения, он на мгновение задумался, производя какие-то расчеты, я бы рекомендовал 7 минут. Символическое число очищения в алхимической традиции. Сахиби кивнул и с помощью серебряных щипцов аккуратно поместил кинжал в чашу с зельем. Эффект был мгновенным, жидкость вокруг лезвия потемнела, словно впитывая в себя скверну. От поверхности зелья начал подниматься темный дым, который, однако, не распространялся по комнате, а собирался над чашей в плотное облако. «Процесс идет», — тихо произнес Снейп, глядя на чашу со смесью научного интереса и напряжения. Зелье вытягивает темную магию из металла. Они молча наблюдали за процессом. Темное облако над чашей становилось все плотнее, в то время как само зелье постепенно возвращало свой первоначальный серебристо-голубой цвет. Через 7 минут Снейп взмахнул палочкой, произнеся заклинание на латыни, и темное облако вспыхнуло безвредным голубым пламенем, полностью рассеявшись. «Теперь можно извлечь кинжал», — сказал он. Сахиби осторожно достал артефакт из чаши. Изменения были очевидны, лезвие блестело, как новое, а серебряная рукоять вернула свой естественный блеск. Но главное изменение ощущалось на энергетическом уровне, зловещая аура, окружавшая кинжал, полностью исчезла. «Впечатляюще», — искренне произнес Сахиби, проверяя кинжал несколькими диагностическими заклинаниями. «Вся темная магия нейтрализована. Теперь это просто старинное, но абсолютно безопасное оружие». Снейп позволил себе легкую, едва заметную улыбку удовлетворения. «Очищающий раствор работает даже лучше, чем я предполагал. Но это был относительно простой случай, скверна не была интегрирована в саму структуру предмета, а лишь наслоилась на него со временем. Да, для более сложных случаев понадобится более мощный метод», — согласился Сахиби. «Тот, о котором вы упоминали, с использованием слезы феникса, крови единорога и фрагмента философского камня». Снейп взглянул на него с легким подозрением. «Вы говорите так, словно намерены попробовать этот метод. Но, как я уже сказал, добыть эти ингредиенты практически невозможно». Сахиби пожал плечами. «Теоретический интерес, профессор Снейп. Хотя он сделал паузу, феникс Дамблдора и единороги в запретном лесу делают два из трех компонентов потенциально доступными. Остается лишь философский камень. Даже если бы у вас был доступ ко всем трем компонентам», медленно произнес Снейп, внимательно наблюдая за реакцией Сахиби, «ритуал очищения требует исключительных навыков и глубокого понимания древней алхимии. Ошибка может привести к катастрофическим последствиям». «Разумеется», — согласился Сахиби с легкой улыбкой. «Но разве не интересно обсудить теоретические возможности? В конце концов, мы оба ученые в своих областях». Снейп некоторое время молчал, видимо, взвешивая, стоит ли продолжать этот разговор. «Теоретически, если бы все компоненты были доступны, ритуал потребовал бы создания алхимического круга из чистого серебра, с символами четырех стихий и астрологическими знаками, соответствующими моменту проведения ритуала. Оскверненный предмет поместили бы в центр. Слеза феникса, символизирующая возрождение, кровь единорога, символизирующая чистоту, и фрагмент философского камня, символизирующий преображение, должны быть расположены вокруг предмета в форме треугольника». Сахиби внимательно слушал, мысленно отмечая детали. «А затем проводящий ритуал должен создать магический резонанс между тремя компонентами, используя заклинание на древнем арамейском языке», продолжил Снейп. «Когда резонанс достигнет определенной силы, компоненты сольются в единую субстанцию, которая окружит оскверненный предмет. В идеальном случае произойдет разделение, чистая сущность предмета отделится от скверны». «А скверна?» – спросил Сахиби. «Что происходит с ней?» «Вот здесь и кроется главная опасность», — Снейп понизил голос. «Скверна не исчезает. Она должна куда-то перейти. В традиционном ритуале ее принимает на себя жертвенный сосуд, обычно другой предмет, достаточно прочный, чтобы удержать ее». «Интересно», — задумчиво произнес Сахиби. «А если скверна — это часть живой души, как в случае с крестражем?» Взгляд Снейпа стал острым. «Вы говорите о крестражах. Это крайне запрещенная тема, профессор Лов. Даже теоретические обсуждения могут привлечь нежелательное внимание. Чисто гипотетически, мягко настоял Сахиби. Если бы осквернение было такого рода, работал бы ритуал. Сниб долго смотрел на него, словно пытаясь разгадать истинные мотивы этих вопросов. Теоретически, да, но жертвенный сосуд должен быть особенно сильным. И, что важнее, должна быть причина, почему фрагмент души предпочтет перейти в новый сосуд, а не остаться в своем нынешнем вместилище. Что могло бы стать такой причиной? Спросил Сахиби. Большая совместимость, ответил Снейп после паузы. Душа тянется к тому, что ближе ей по природе. Если новый сосуд каким-то образом ближе к сущности души, чем старый, переход может произойти естественным путем, без принуждения. Сахиби задумался. Это была ценная информация. Если крестраж в диадеме действительно принадлежал Волан-де-Морту, нужно было найти что-то, что имело бы с ним большее сродство, чем артефакт Равенкла. «Благодарю за это теоретическое обсуждение, профессор Снейп», — сказал он наконец. «Оно было чрезвычайно познавательным». Снейп кивнул, но его взгляд оставался подозрительным. «Надеюсь, ваш интерес действительно чисто теоретический, профессор Лов. Практические эксперименты с подобными материями могут привести к последствиям, которые сложно предвидеть». «Разумеется», — заверил его Сахиби. «Я вполне доволен нашим сегодняшним успехом с очищающим зельем. Простой кинжал – это одно, но более серьезные артефакты лучше оставить в покое». Они закончили эксперимент, тщательно убрав все следы своей работы. Снейп сохранил оставшееся зелье в нескольких хрустальных флаконах, один из которых передал Сахиби. «Возможно, вам пригодится для ваших уроков. Демонстрация очищения проклятых предметов может быть полезной для старших курсов». «Весьма признателен», – Сахиби принял флакон, понимая, что этот жест означает определенную степень доверия со стороны обычно сдержанного мастера зелий. Покидая лабораторию Снейпа, Сахиби уже планировал свои дальнейшие действия. До следующего полнолуния оставалось меньше месяца. За это время ему нужно было подготовить все необходимое для ритуала и, самое главное, найти подходящий сосуд для фрагмента души Волан-де-Морта. «Что-то близкое ему по природе», – размышлял он, поднимаясь по лестнице из подземелий. Что-то, связанное с его сущностью, с его историей. И тут его осенило. Если темный лорд создал крестраж из диадемы Равенкла, возможно, он не ограничился одним основателем. Что, если другие реликвии тоже стали вместилищами частей его души? Эта мысль требовала проверки. Сахиби ускорил шаг, направляясь к своим комнатам. Ему предстояло много работы, и время не ждало. В следующие недели Сахиби вел двойную жизнь. Днем исполнял обязанности профессора защиты от темных искусств, а ночами погружался в исследования, ища подтверждение своей теории о крестражах. Его уроки получили признание как среди студентов, так и среди коллег, практичные, информативные, с идеальным балансом между теорией и практикой. Даже МакГонагалл, поначалу настроенная скептически, однажды заметила за обедом, что дисциплина по защите от темных искусств наконец обрела достойного преподавателя. Библиотека Хогвартса стала его вторым домом. Сахиби методично изучал все доступные материалы об основателях и их реликвиях, а также собирал крупицы информации о Томе Ридле, юноше, который впоследствии стал Волан-де-Мортом. Он нашел старые школьные записи, упоминающие блестящего ученика Слизерина, получившего награду за особые заслуги перед школой, просмотрел фотографии в старых ежегодниках. Однажды вечером, когда библиотека уже опустела, а мадам Пинс занималась каталогизацией новых поступлений в дальнем углу, Сахиби обнаружил интересную деталь в книге «Великие волшебники 20 века». В разделе о восхождении Волан-де-Морта упоминалось, что молодой Том Реддл проявлял необычайный интерес к истории Хогвартса и его основателей, особенно к Салазару Слизерину. Более того, он тратил летние каникулы на поиски исторических мест, связанных с жизнью основателей. Судя по всему, Реддл был одержим идеей связи с основателями, особенно со Слизерином, размышлял Сахиби, делая заметки в своем блокноте. Диадема Равенкла – лишь часть его плана. Что, если он действительно нашел реликвии каждого из основателей и превратил их в крестражи? Эта мысль была тревожной, но логичной. Если Волан-де-Морт стремился к бессмертию и выбирал для своих крестражей значимые магические артефакты, то что могло быть более символичным, чем реликвии самих основателей Хогвартса? В один из вечеров, продолжая свои исследования, Сахиби наткнулся на неожиданного посетителя библиотеки. Директор Дамблдор неслышно появился среди стеллажей и, заметив нового профессора, направился к его столу. «Добрый вечер, профессор Лов», – поздоровался Дамблдор, глядя на разложенные перед Сахиби книги. «Вижу, вы не теряете времени даром, директор», – Сахиби слегка кивнул, незаметно прикрыв свои заметки другой книгой. «Стараюсь расширять свои знания. История Хогвартса и его основателей – увлекательная тема». «Действительно», – согласился Дамблдор, присаживаясь напротив. «Особенно история их личных реликвий. Я заметил, что вы проявляете к ним особый интерес». Сахиби сохранил невозмутимое выражение лица, хотя под очками его глаза на мгновение вспыхнули ярче. «Как специалист по магическим артефактам, я не могу не восхищаться такими выдающимися творениями. Сочетание мастерства и магической силы их создателей делает эти предметы уникальными. Вполне понимаю ваш профессиональный интерес», – кивнул Дамблдор, его голубые глаза внимательно изучали собеседника. «Меч Гриффиндора, который вы видели в моем кабинете, действительно выдающийся артефакт, как и диадема Равенкла. Жаль только, что она давно утеряна». «Утеряна, но не забыта», – заметил Сахиби. «Легенды о ней до сих пор вдохновляют многих исследователей, как и медальон Слизерина и чаша Хаффлпафф», – добавил Дамблдор. «Знаете, профессор Лов, иногда я думаю, что эти реликвии не просто исчезли, они ждут своего часа, чтобы снова сыграть роль в истории магического мира». Сахиби почувствовал, что директор говорит не просто так, будто проверяет его реакцию. «Возможно, вы правы, директор. История имеет свойство двигаться по спирали, и то, что было забыто, может вновь обрести значимость». Дамблдор слегка улыбнулся. «Философский подход, профессор. Кстати, о философии я слышал. Вы проводите интересные эксперименты с профессором Снейпом в области алхимии». Сахиби внутренне напрягся, но внешне остался спокоен. «Небольшое научное сотрудничество. Профессор Снейп, выдающийся мастер зелий, а некоторые аспекты защиты от темных искусств тесно связаны с алхимическими процессами. Мы изучаем методы очищения проклятых артефактов. Благородная цель», – кивнул Дамблдор. «Северус действительно талантлив, хотя его методы иногда могут вызывать вопросы. Надеюсь, ваше влияние будет на него благотворным». «Мы учимся друг у друга», – дипломатично ответил Сахиби. Дамблдор внезапно сменил тему. «Я получаю превосходные отзывы о ваших уроках, профессор Лов. Студенты говорят, что вы делаете защиту от темных искусств по-настоящему понятной и при этом увлекательной. Особенно впечатлен Регулус, а он, поверьте, не часто выражает восхищение преподавателями». «Регулус, способный ученик», — заметил Сахиби. «У него глубокое понимание темной магии, что необычно для его возраста». «Да, их семья имеет определенные традиции», — Дамблдор слегка нахмурился. «Тем ценнее, что вы направляете его интерес в академическое русло. В нынешние времена так легко сбиться с пути». «Времена действительно непростые», — согласился Сахиби. «Хотя темный лорд исчез, его идеи все еще живы среди определенных кругов». «Именно так», — Дамблдор внимательно посмотрел на Сахиби. «Вы очень проницательны для человека, недавно прибывшего в нашу страну. Волан-де-Морт мог исчезнуть физически, но его тень все еще лежит на многих семьях и институтах. В моих путешествиях я научился распознавать последствия темной магии, даже когда ее источник больше не активен», — ответил Сахиби. «Как раны на теле живого существа, так и раны на обществе требуют времени для заживления», — Дамблдор кивнул. «Мудрое наблюдение. Что ж, не буду больше отвлекать вас от исследований, но если вам понадобится доступ к более специализированной литературе, пожалуйста, обращайтесь ко мне напрямую. Как директор, я могу предоставить вам разрешение на работу с некоторыми редкими текстами». «Благодарю за предложение, директор», — Сахиби слегка поклонился. «Я непременно воспользуюсь им, если возникнет необходимость». Дамблдор встал. «Доброй ночи, профессор Лов, и не засиживайтесь слишком долго. Даже самые увлекательные книги не заменят хорошего отдыха». Когда директор ушел, Сахиби еще долго сидел неподвижно, размышляя об этом разговоре. Дамблдор явно что-то подозревал или, по крайней мере, интересовался его исследованиями больше, чем следовало бы. Нужно было действовать еще осторожнее, особенно при подготовке к ритуалу полнолуния. За 3 дня до полнолуния Сахиби начал собирать необходимые компоненты для ритуала. Самым сложным было получить слезу Феникса. Ему нужен был доступ к Фауксу, Фениксу Дамблдора, что казалось практически невозможным без ведома директора. Однако удача улыбнулась ему. В четверг, когда у Сахиби было окно между занятиями, Дамблдор был вызван в Министерство магии для срочных консультаций. Об этом Сахиби узнал от профессора МакГонагалл, которая временно взяла на себя обязанности директора. Воспользовавшись отсутствием Дамблдора, Сахиби отправился в директорский кабинет под предлогом консультации по учебной программе. Гаргулья, охранявшая вход, без возражений пропустила его, когда он назвал пароль, услышанный от МакГонагалл, «Сахарные перья». В кабинете его встретил Фаукс, сидящий на своем насесте. Феникс внимательно следил за Сахиби своими умными глазами, но не проявлял беспокойства. «Здравствуй, красивый», — тихо сказал Сахиби, медленно приближаясь к птице. «Мне нужна твоя помощь». Он снял очки, позволяя Фениксу увидеть синее пламя, горящее в его глазницах. Птица издала мелодичный звук, словно в знак узнавания. Фениксы были существами огня, и Сахиби, как носитель вечного пламени, был в некотором смысле родственен им. «Я не причиню тебе вреда», — продолжил он. «Мне нужна лишь одна твоя слеза для алхимического ритуала, чтобы очистить древний артефакт от скверны». Феникс склонил голову на бок, изучая странного посетителя. Затем, к удивлению Сахиби, птица расправила крылья и слетела с насеста прямо к нему на плечо. Фаукс внимательно посмотрел в его огненные глаза и, словно приняв решение, моргнул. Единственная серебристая слеза скатилась по его оперению. Сахиби был готов, он быстро поднес крошечный хрустальный флакон, поймав драгоценную жидкость. Феникс издал еще один мелодичный звук и вернулся на насест. «Благодарю тебя», — искренне сказал Сахиби, снова надевая очки. «Твой дар будет использован во благо». Тщательно спрятав флакон, он быстро осмотрел кабинет. Меч Гриффиндора все еще находился в стеклянной витрине, недосягаемый пока для него. Сахиби сделал несколько ментальных заметок о расположении других артефактов и защитных заклинаниях кабинета, затем покинул его так же незаметно, как и вошел. Следующим компонентом была кровь единорога, данная добровольно. Это было сложнее, чем слеза Феникса, но Сахиби знал, как подойти к этой проблеме. В ночь перед полнолунием он отправился в запретный лес с небольшим флаконом редкого эликсира, который создал из лунноцвета и других ингредиентов, собранных со Снейпом. Единороги были недоверчивыми существами, особенно к взрослым мужчинам, но они были чувствительны к магии. Сахиби расположился на той же поляне у ручья, где они собирали лунноцвет, и начал медитировать, постепенно выпуская крошечные спирали синего пламени из кончиков пальцев. Огонь не сжигал, а мягко освещал окружающее пространство, создавая завораживающий узор. Через час его терпение было вознаграждено. Из леса бесшумно вышел молодой единорог, привлеченный необычным светом. Существо было ослепительно белым, с серебристым рогом и копытами, которые, казалось, не касались земли, когда оно двигалось. Сахиби не шевелился, позволяя единорогу приблизиться по собственной воле. Он просто продолжал создавать узоры из синего пламени, которые, казалось, завораживали магическое существо. Когда единорог подошел достаточно близко, Сахиби очень медленно поднял руку с флаконом эликсира. «Я прошу твоей помощи, благородное создание», – прошептал он. «Мне нужна капля твоей крови, данная добровольно, для очищения древнего артефакта от темной магии». Единорог смотрел на него своими глубокими, понимающими глазами, затем осторожно обнюхал флакон. Сахиби открыл его и позволил единорогу почувствовать аромат эликсира, чистый, с нотами лунноцвета и утренней росы. К его удивлению, единорог опустил голову и коснулся рогом своего собственного плеча, создав крошечную царапину, из которой выступила капля серебристой крови. Затем существо наклонилось, позволяя капле упасть прямо во флакон с эликсиром. Жидкость мгновенно изменила цвет, став переливающейся, словно жидкое серебро с радужными проблесками. «Благодарю тебя», – прошептал Сахиби, закрывая флакон. «Твой дар не будет использован во зло». Единорог кивнул, словно понимая его слова, затем развернулся и исчез в лесу так же бесшумно, как и появился. Сахиби бережно спрятал флакон. Теперь у него было два из трех необходимых компонентов. Оставалось дождаться полнолуния и эквивалента философского камня, который обещал прислать Малик. Ночь полнолуния выдалась ясной и холодной. Луна висела в небе огромным серебряным диском, заливая запретный лес призрачным светом. Сахиби тщательно подготовился к ритуалу. В его сумке лежали серебряный порошок для создания алхимического круга, хрустальные флаконы со слезой феникса и кровью единорога, свечи из особого воска и другие необходимые компоненты. Он выбрал для ритуала ту же поляну у ручья, где они собирали луноцвет со снипом и где он встретил единорога. Символизм места был важен для успеха. Когда он прибыл на поляну, полная луна уже отражалась в воде ручья, создавая идеальные условия для ритуала. Сахиби методично начал подготовку. Очистил круг диаметром в 3 метра, затем высыпал серебряный порошок, формируя идеальную окружность с алхимическими символами по периметру. Внутри круга он расставил 3 серебряные чаши в форме треугольника, для 3 ключевых компонентов. Закончив подготовку, Сахиби встал в центр круга и снял очки. Синее пламя из его глазницы светило поляну призрачным светом. Он поднял руки к лунному небу и начал произносить слова на древнем языке, не арамейском, как предполагал Снейп, а на языке своего родного мира, известном лишь ему и Малику. Воздух на поляне начал уплотняться, насыщаться магией. Лунный свет, отраженный в ручье, стал ярче, словно концентрировался в одной точке. Сахиби продолжал заклинание, и постепенно в центре ручья начало формироваться светящееся пятно, которое становилось все более интенсивным. Внезапно луч лунного света прорезал воздух, соединив отражение в воде с настоящей луной в небе. В этом луче начала формироваться крошечная сияющая точка, которая постепенно опускалась на поверхность ручья. Когда точка коснулась воды, произошла вспышка, не ослепляющая, но яркая, словно миниатюрная звезда на мгновение родилась и тут же угасла. В месте соприкосновения луча с водой теперь плавал небольшой предмет. Сахиби осторожно подошел к ручью и извлек его из воды. Это был кристалл размером с небольшую сливу, идеально прозрачный, но с пульсирующим синим огнем внутри. Даже не держа его в руках, Сахиби чувствовал мощь, заключенную в этом камне. «Эквивалент философского камня», — подумал он, возвращаясь в центр круга. Малик сдержал свое обещание. Теперь, когда все 3 компонента были собраны, можно было приступать к подготовке к основному ритуалу — очищению диадемы Равенкла. Но для этого требовалось еще кое-что. Подходящий сосуд для фрагмента души Волан-де-Морта. Сахиби тщательно собрал все материалы, убедившись, что не оставил следов ритуала на поляне, и направился обратно к замку. В его разуме формировался план. Теперь, когда у него были все необходимые компоненты, он мог приступить к финальной стадии первого этапа своей миссии. Через неделю, в самую темную ночь месяца, идеальное время для ритуалов трансформации и разделения, он вернется в выручай комнату и освободит диадему Равенкла от темной магии Волан-де-Морта. А затем первый артефакт основателей будет готов к тому, чтобы занять свое место в грандиозном плане Малика. Луна светила ему в спину, когда он шел через запретный лес к замку, и тени впереди него казались длиннее и темнее, чем должны были быть. Глава 8. В последующие дни Сахиби посвятил все свободное время подготовке к ритуалу. Он преподавал с обычной тщательностью, но его мысли были сосредоточены на предстоящей задаче. Каждый вечер он запирался в своих комнатах, изучая древние тексты по алхимии и ритуальной магии, делая расчеты астрономических соответствий и подготавливая необходимые инструменты. Ключевой проблемой оставался поиск подходящего сосуда для фрагмента души Волан-де-Морта. Как объяснил Снейп, новое вместилище должно было иметь большее сродство с душой, чем диадема Равенкла. Нужен был предмет, связанный с самим Томом Риддлом, с его личной историей. Что-то из его школьных дней, размышлял Сахиби, просматривая школьные архивы. Что-то значимое для него лично. Исследуя старые записи и свидетельства, Сахиби обнаружил упоминание о специальной награде, полученной Томом Риддлом за особые заслуги перед школой. Согласно документам, эта награда, серебряный щит с гравировкой, до сих пор хранилась в трофейной комнате Хогвартса. Однажды вечером, убедившись, что коридоры пусты, Сахиби отправился в трофейную комнату. Среди многочисленных кубков, медалей и щитов он быстро нашел то, что искал, крупный серебряный щит с именем Тома Марвела Риддла и датой 1943 год. Прикоснувшись к щиту, Сахиби сразу почувствовал его подходящую природу. Предмет был пропитан гордостью молодого Риддла, его амбициями и зарождающейся тьмой. Более того, награда была вручена за событие, которое, как Сахиби узнал из своих исследований, было связано с первым открытием тайной комнаты и освобождением Василиска, хотя официально Риддл был награжден за раскрытие виновника нападений. «Идеально», — подумал Сахиби. «Этот щит связан не только с Томом Риддлом, но и с его наследием Слизерина, с его ложью и манипуляциями. Фрагмент души узнает его как часть своей истории. Он создал точную копию щита, неотличимую от оригинала даже для опытного волшебника, и оставил ее на месте. Настоящий же щит Сахиби тщательно упаковал и унес в свои комнаты, где спрятал среди своих вещей до ночи ритуала. Для финального приготовления Сахиби нуждался в одном последнем компоненте – драконьей крови особой выдержки. Этот ингредиент был необходим для создания защитного круга, который удержит вырвавшийся фрагмент души во время переноса. Обычная драконья кровь была доступна в школьных запасах, но для ритуала требовалась специально обработанная версия. Шанс получить этот редкий ингредиент представился неожиданно. Профессор Снейп однажды пообещал познакомить Сахиби со Слакхарном, мастером зелья и прошлым главой Слизерина, а затем Снейп упомянул, что Люциус может достать приглашение на небольшой прием для избранных коллег и старых учеников. Сахиби, к своему удивлению, получил приглашение после небольшой просьбы Малфоя, которого он все же решил использовать в своих целях. Вечеринка у Слакхарна была такой, как ее описывали другие профессора: обильные закуски, дорогие напитки и непрекращающиеся истории хозяина о его знаменитых бывших учениках. Слакхорн, краснолицый и оживленный, с особым вниманием относился к Сахиби, явно пытаясь оценить, достоин ли новый профессор включения в его коллекцию полезных связей. «Профессор Лов, я слышал самые восторженные отзывы о ваших методах преподавания», — говорил Слакхорн, наполняя бокал Сахиби медовухой. «Благодарю, профессор Слакхорн», — вежливо ответил Сахиби. «А что касается методов, я просто стараюсь сделать защиту от темных искусств практически применимой в реальном мире». «Очень мудрый подход», — закивал Слакхорн. «К сожалению, не все ваши предшественники обладали таким практическим мышлением. Профессор Далтон, между нами говоря, был слишком погружен в теорию. Студенты зевали на его лекциях. Сахиби поддерживал светскую беседу, ожидая подходящего момента для своего запроса. Тот представился, когда разговор естественным образом перешел к зельеварению. Кстати, профессор Слакхорн, как бы между прочим заметил Сахиби, я слышал, что вы специализируетесь на редких зельях с использованием драконьих компонентов. Слакхорн просиял. О, вы слышали об этом? Да, действительно, у меня есть некоторые наработки. Моя статья о применении драконьей крови в стабилизирующих эликсирах даже была опубликована в практическом зельеваре в прошлом году. Это весьма впечатляет, искренне сказал Сахиби. На самом деле, я работаю над исследовательским проектом, связанным с нейтрализацией темной магии в артефактах. Один из ключевых компонентов – драконья кровь особой выдержки. Я подумал, что, возможно, у вас есть опыт работы с таким материалом. Глаза Слакхарна загорелись интересом. Действительно, я экспериментировал с различными методами выдержки драконьей крови. Это удивительно тонкий процесс. Температура, влажность, даже фаза луны влияют на конечные свойства. Для какого именно применения вам требуется этот ингредиент? Для создания защитного барьера, способного удерживать извлеченную темную магию, объяснил Сахиби, тщательно подбирая слова. Это чисто экспериментальное исследование, но потенциально может предложить новые методы очищения опасных артефактов. Увлекательно, воскликнул Слакхорн. Знаете, у меня как раз есть небольшой флакон норвежской храбросердной, выдержанный при лунном свете в течение полного лунного цикла. Слишком малое количество для моих основных исследований, но для эксперимента вполне может подойти. Это было бы неоценимо, профессор, сказал Сахиби с благодарностью в голосе. Я, конечно, упомяну вашу помощь в своих исследовательских заметках. Не стоит благодарности, коллега, добродушно махнул рукой Слакхорн. Мы, ученые, должны поддерживать друг друга. Зайдите ко мне завтра после обеда, я подготовлю образец. Таким образом, последний необходимый компонент был обеспечен. Все элементы головоломки встали на свои места. До новолуния, идеального времени для ритуала разделения, оставалось всего 3 дня. Ночь новолуния выдалась безлунной и безоблачной, усыпанной звездами, которые казались особенно яркими в отсутствии лунного света. Сахиби дождался, пока замок погрузится в сон, и тихо покинул свои комнаты, неся с собой небольшую сумку с необходимыми для ритуала предметами. Выручая, комната ждала его, как и прежде. Пройдя 3 раза перед стеной и сосредоточившись на образе комнаты спрятанных вещей, Сахиби увидел, как проявляется дверь. Войдя внутрь, он сразу отправился к месту, где хранилась диадема Равенкла, ориентируясь по оставленной ранее магической метке. Старый стол с облупившейся краской и мраморным бюстом выглядел точно так же, как и при его первом посещении. Диадема лежала рядом с бюстом, Ее тусклое серебро слабо поблескивало в полумраке. Сахиби ощущал темную ауру, исходящую от артефакта, кусочек чужой души, вплетенный в древнюю реликвию. Он методично приступил к подготовке ритуала. Сначала очистил пространство вокруг стола, отодвинув окружающие предметы. Затем нарисовал на полу сложный алхимический круг из серебряного порошка, смешанного с драконьей кровью от Слакхарна. По периметру круга он расставил 7 свечей из черного воска, которые зажег синим пламенем из своих глаз. В центр круга Сахиби поместил диадему, а рядом с ней – щит Тамаридгла. Затем расположил в форме треугольника вокруг них 3 драгоценных компонента. Хрустальный флакон со слезой феникса, серебристую жидкость, содержащую кровь единорога, и сияющий кристалл, присланный Маликом, эквивалент философского камня. Закончив приготовление, Сахиби встал на краю круга, снял очки и начал произносить древние заклинания. Слова, не принадлежащие этому миру, эхом отражались от высоких потолков комнаты, создавая странную, вибрирующую мелодию. Синее пламя из его глазниц становилось все интенсивнее, освещая все пространство ритуального круга призрачным светом. По мере того, как заклинание усиливалось, 3 компонента в треугольнике начали светиться: слеза феникса золотистым светом, кровь единорога серебристым, а кристалл Малика глубоким синим. Свет от них становился все ярче, формируя светящиеся лучи, которые соединяли компоненты между собой, создавая треугольник чистой магической энергии. Когда треугольник сформировался полностью, Сахиби изменил ритм заклинания, направляя энергию к центру, к диадеме и щиту. Лучи света медленно сместились, образуя купол над 2 артефактами. Внутри этого купола диадема начала вибрировать, а затем подниматься в воздух, зависнув над столом. Темная аура вокруг диадемы стала видимой, черное, маслянистое облако, пульсирующее, словно живое сердце. Сахиби усилил заклинание, направляя силу 3 компонентов непосредственно на артефакт. Купол света сжался, оказывая давление на темную ауру, стараясь отделить ее от серебряного обода диадемы. Первые признаки разделения появились через несколько минут. Тонкие нити тьмы начали отделяться от диадемы, словно корни растения из почвы. Сахиби продолжал ритуал, его голос становился глубже и мощнее, а синее пламя из его глаз превратилось в яркие столбы света, направленные в центр купола. Внезапно раздался пронзительный вой, словно от боли и ярости, хотя звук не был слышимым в обычном смысле, он резонировал непосредственно в сознании. Темное облако полностью отделилось от диадемы и теперь извивалось в воздухе, словно раненое животное, пытающееся найти выход. Сахиби немедленно перешел к следующей части ритуала. Он направил свой взгляд на щит Тамаридгла и произнес слова привязки, древнюю формулу, заставляющую подобное тянуться к подобному. Темное облако заметалось сильнее, словно ощутив присутствие чего-то знакомого. Сахиби увеличил интенсивность заклинания, и щит начал светиться тусклым красноватым светом, словно раскаленный металл. Темное облако внезапно замерло, а затем рванулось к щиту, словно почувствовав родственную душу. В момент контакта произошла ослепительная вспышка, черное столкнулось с красным, и на мгновение все замерло. Затем темное облако словно всосалось в поверхность щита, оставив после себя лишь легкую рябь в воздухе. Диадема медленно опустилась обратно на стол. Теперь она выглядела совершенно иначе, серебро сияло чистым, ясным светом, а сапфиры в ободе искрились, словно настоящие звезды. Темная аура полностью исчезла, уступив место первозданной чистой магии артефакта. Щит Тамаридгла, напротив, приобрел зловещий вид. Его поверхность потемнела, словно покрылась сажей, а гравировка имени казалась теперь выжженной в металле. От него исходила та же темная аура, что ранее окружала диадему. Ритуал был завершен. Сахиби медленно опустил руки, произнося заключительные слова заклинания. Свет в треугольнике угас, 3 компонента оказались полностью истощены, флакон со слезой феникса был пуст, серебристая жидкость крови единорога превратилась в прозрачную воду, а кристалл Малика потерял свой внутренний огонь, став просто прозрачным камнем. Сахиби надел очки и подошел к столу. Осторожно, используя защитные перчатки из драконьей кожи, он взял диадему. Впервые он мог держать ее в руках, не опасаясь осквернения. Артефакт был теплым на ощупь и словно вибрировал от заключенной в нем древней магии, чистой магии знания и мудрости. Щит же он упаковал в специальный контейнер, блокирующий темную ауру. Теперь щит был крестражим, хранилищем фрагмента души Волан-де-Морта. Его нельзя было уничтожить обычным способом, но и оставлять в Хогвартсе было опасно. Малик решит, что с ним делать, подумал Сахиби, завершая уборку всех следов ритуала. Возможно, этот крестраж пригодится в будущем. Закончив, он накинул взглядом место ритуала, ни единого следа магической активности, ни одной улики, которая могла бы привлечь внимание. Все выглядело точно так же, как и до его прихода, за исключением отсутствия диадемы и появления безобидного на вид серебряного щита на соседней полке. Сахиби аккуратно спрятал очищенную диадему и контейнер с крестражем в своей сумке и направился к выходу из выручай комнаты. Первый этап его миссии был успешно завершен. Диадема Равенкла, очищенная от темной магии, принадлежала ему. Но когда он подошел к двери, внезапное ощущение чужого присутствия заставило его замереть. Кто-то был рядом, за пределами комнаты. Сахиби бесшумно приблизился к двери и прислушался. В коридоре слышались тихие, осторожные шаги. Он медленно приоткрыл дверь ровно настолько, чтобы можно было выглянуть в щель. В тусклом свете факелов он увидел удаляющуюся фигуру в черной мантии. Длинные темные волосы и характерная осанка были безошибочно узнаваемы. Северус Снейп. Он следил за мной, пронеслось в голове Сахиби. Или просто случайно оказался здесь. В любом случае, это осложняло ситуацию. Если Снейп видел, как он входил в выручай комнату, или каким-то образом догадывался о его деятельности, это могло создать проблемы. Сахиби дождался, пока шаги полностью стихнут, и лишь затем вышел из комнаты. Коридор был пуст. Он быстро, но бесшумно направился к своим комнатам, размышляя о том, насколько опасным может быть любопытство молодого мастера зелья и что придется предпринять, если Снейп начнет задавать слишком много вопросов. Но сейчас главным было сообщить Малику о успехе. Диадема Равенкла, один из четырех великих артефактов основателей, была добыта. И Сахиби не сомневался, что его хозяин будет более чем доволен этим достижением. Вернувшись в свои покои, Сахиби немедленно активировал все защитные заклинания, создавая вокруг помещения непроницаемый барьер. Он аккуратно достал диадему Равенкла из сумки и поместил ее на бархатную подушку в центре стола. В свете свечей древний артефакт сиял удивительной, словно внутренней красотой. Очищенная от темной магии крестража, диадема теперь излучала чистую силу знания и мудрости, заключенную в нее создательницей. Сахиби снял очки, позволяя синему пламени своих глаз полностью осветить комнату. Сейчас, когда первая часть миссии была выполнена, ему нужно было связаться с Маликом. Он начал подготовку к ритуалу, на этот раз с использованием диадемы как фокуса. Это должно было усилить связь между мирами. Он расставил вокруг стола 7 свечей из синего воска, зажег их взглядом и начал произносить заклинание вызова. Диадема в центре стола начала слабо светиться, резонируя с его словами. Постепенно над артефактом формировалось знакомое синее пламя, принимая форму высокой фигуры в длинном одеянии. «Малик», — произнес Сахиби, склонив голову. «Мой верный Сахиби», — голос Малика звучал яснее и сильнее, чем обычно, благодаря силе диадемы. «Я чувствую твой успех. Покажи мне». Сахиби поднял диадему, держа ее так, чтобы Малик мог хорошо видеть артефакт через пламя связи. «Диадема Равенкла, очищенная от скверны темного волшебника», — гордо произнес он. «Ритуал разделения прошел успешно. Крестраж перенесен в другой предмет, связанный с создателем». Пламя, формирующее фигуру Малика, вспыхнуло ярче от удовлетворения. «Превосходно, Сахиби. Ты оправдываешь мое доверие. Первый из четырех великих артефактов теперь наш. Что мне делать с крестражем?» — спросил Сахиби, указывая на контейнер, где был заперт щит Тамаридла. «Он может быть опасен, если оставить его здесь». Малик задумался на мгновение. «Храни его надежно запечатанным. Этот фрагмент души может оказаться полезным инструментом в будущем. Когда придет время, я покажу тебе, как использовать его против самого создателя». «Как прикажете», — кивнул Сахиби. «Каков следующий шаг?» «Диадема должна быть отправлена мне», — сказал Малик. «Но не сейчас. Сначала найди следующий артефакт, чашу Хаффлпафф. По моим данным, она не находится в Хогвартсе, но может быть связана с семьей Лестринджи». Сахиби слегка нахмурился. «Лестринджи. Насколько я знаю, Беллатрикс и Родольфус Лестриндж в настоящее время находятся в Азкабане за пытки семьи Лонгботтомов. Их имущество конфисковано министерством». «Не все», — возразил Малик. «У таких древних семей всегда есть секретные хранилища, недоступные даже для министерских проверок. Тебе нужно найти способ получить доступ к их сейфу в Гринготтсе. Я чувствую, что чаша находится именно там. Это будет сложнее, чем с диадемой», – задумчиво произнес Сахиби. «Гоблины охраняют свои хранилища лучше, чем драконы свои сокровища, и они не доверяют волшебникам. Используй свое положение в Хогвартсе, свои связи», – посоветовал Малик. «Малфа имеет влияние среди гоблинов, а Снейп? Снейп может знать больше о Лестринджах, чем говорит». Упоминание Снейпа напомнило Сахиби о ночной встрече. «Кстати о Снейпе. Сегодня он, возможно, следил за мной. Я видел его недалеко от выручай комнаты после ритуала. Пламя Малика потемнело. Это проблема. Снейп умен и наблюдателен. Если он начнет подозревать твои истинные цели, он может стать препятствием. Мне устранить его?» — прямо спросил Сахиби. Малик помедлил с ответом. «Не сейчас. Его смерть привлечет нежелательное внимание, особенно от Дамблдора. Вместо этого используй его любопытство. Дай ему частичную правду, скажи, что ищешь способы борьбы с крестражами. Это объяснит твой интерес к очищающим ритуалам и древним артефактам, а также подыграет его собственной вендетте против Темного Лорда. Вы уверены, что он действительно против Волан-де-Морта?» — спросил Сахиби. «Абсолютно», — подтвердил Малик. «Снейп носит в себе глубокую ненависть к Темному Лорду. Причина личная. Женщина, которую он любил, была убита по приказу Волан-де-Морта. Эта женщина — мать мальчика, который пережил смертельное заклятие». Эта информация удивила Сахиби. «Лили Поттер? Снейп любил ее? Именно так. Используй эту информацию осторожно, Сахиби. Она может сделать Снейпа твоим союзником или смертельным врагом». Сахиби кивнул, обдумывая новые возможности. «Я буду действовать с осторожностью. Что касается диадемы», — продолжил Малик, — «храни ее надежно, пока не найдешь чашу. Когда у тебя будут два артефакта, мы проведем ритуал передачи. Энергия двух реликвий вместе создаст достаточно сильный канал между мирами для безопасной транспортировки». «Понимаю», — кивнул Сахиби. «А что с мечом Гриффиндора и медальоном Слизерина?» «Медальон будет следующим после чаши», — ответил Малик. «У меня есть подозрение относительно его местонахождения, но нужно больше информации. Что касается меча, он последний и самый сложный, поскольку находится под непосредственной защитой Дамблдора». Их разговор был прерван внезапным звуком, легким, почти неуловимым постукиванием у двери. Сахиби мгновенно насторожился. «Кто-то здесь», — прошептал он. «Я должен закончить связь». «Будь осторожен, Сахиби», — предупредил Малик. «Его фигура уже начала растворяться в пламени. И помни, чаша Хаффлпафф, Лестринджи, Гринготтс». Пламя угасло, и Малик исчез. Сахиби быстро надел очки, скрывая синее пламя своих глаз, и взмахом руки потушил все свечи. Диадему он мгновенно спрятал в заранее подготовленный тайник в полу под кроватью, активировав защитные чары. «Кто там?» — спросил он, подходя к двери, но не открывая ее. «Профессор Лов, это я, Регулус», — раздался приглушенный голос с другой стороны. «Простите за беспокойство в столь поздний час, но это важно». Сахиби нахмурился. Ученик у его двери после отбоя — это было необычно, особенно учитывая, что речь шла о Регулусе, дисциплинированном и соблюдающем правила слизеринце. Он осторожно открыл дверь. В коридоре стоял бледный и явно взволнованный Регулус. Его обычно аккуратные темные волосы были растрепаны, а в глазах читалось смятение. «Мистер Блэк», — Сахиби оглядел коридор, убеждаясь, что юноша один. «Что произошло?» «Профессор, я...» — Регулус запнулся, нервно сжимая что-то в руке. «Мне нужна ваша помощь. Я нашел кое-что, что-то связанное с темной магией, и я не знаю, к кому еще обратиться». Сахиби внимательно посмотрел на ученика. Ситуация была странной и потенциально опасной, но также и интригующей. «Входите, мистер Блэк», — он отступил в сторону, пропуская юношу в комнату. «И объясните, что именно вас так встревожило». Регулус вошел, все еще сжимая в руке какой-то небольшой предмет. Сахиби закрыл дверь и активировал заклинание тишины. Разговор явно требовал конфиденциальности. «Теперь я вас слушаю». Регулус глубоко вздохнул, словно собираясь силами, и разжал ладонь. На ней лежал старинный серебряный медальон с изображением змей, выложенный изумрудами в форме буквы «С». Сахиби сразу узнал артефакт из своих исследований, медальон Салазара Слизерина, еще одна реликвия основателей. «Где вы это нашли?» — спросил он, стараясь скрыть удивление и внезапно вспыхнувший интерес. «Это сложно объяснить», — ответил Регулус, его голос дрожал. мой родич Сириус. До того, как его арестовали за предательство Поттеров, он оставил несколько вещей домашнему эльфу семьи, Кричеру. Эльф хранил их все эти годы и недавно передал мне. Сахиби знал, что это не могло быть правдой. Согласно его исследованиям, Сириус Блэк, хотя и был выходцем из темной семьи, никогда не был связан со Слизерином или его реликвиями. Он был гриффиндорцем, близким другом Джеймса Поттера. «Продолжайте, Регулус», — мягко подтолкнул он ученика, решив пока не указывать на эту нестыковку. «Я почувствовал темную магию в этом медальоне», — сказал Регулус. «Что-то очень злое. Сначала я хотел просто уничтожить его, но потом вспомнил ваши лекции о том, как важно понимать природу темных артефактов перед тем, как пытаться обезвредить их. Очень разумно с вашей стороны», — кивнул Сахиби. «И что вы хотите, чтобы я сделал?» Регулус поднял взгляд. В его глазах читалась решимость, смешанная со страхом. «Я хочу, чтобы вы помогли мне понять, что это за темная магия, и как от нее избавиться. Я думаю, что это может быть связано с темным лордом». Сахиби внутренне напрягся. «Еще один крестраж, это объяснило бы темную ауру, которую, очевидно, почувствовал Регулус. Но откуда у юного волшебника такой артефакт? И почему он лгал о его происхождении?» «Мистер Блэк, я ценю ваше доверие», медленно сказал Сахиби. «Но чтобы помочь вам, мне нужно знать полную правду. Этот медальон – это реликвия Салазара Слизерина, древний и могущественный артефакт. Он никак не мог быть просто среди вещей вашего брата». Регулус побледнел еще сильнее. «Вы знаете, что это?» «Я изучал историю основателей», – спокойно ответил Сахиби. «И их реликвии. Этот медальон считался утерянным веками. До сегодняшнего дня молодой слизеринец опустил голову. Его плечи поникли. «Профессор, если я расскажу вам правду, вы обещаете, что это останется между нами. Это может быть опасно, не только для меня». Сахиби оценил ситуацию. Медальон Слизерина сам пришел к нему в руки, через этого взволнованного юношу. Это был невероятный поворот событий, слишком удачный, чтобы быть простым совпадением. Возможно, сама судьба помогала его миссии. «Даю вам слово, Регулус», — серьезно сказал он. «То, что вы скажете, останется в этих стенах». Регулус глубоко вздохнул.